Главное, у него в руках мой круг 1С, который он держит как дубинку. Я помнил, как каннибал Буров кинул в меня подпорку и чудом не попал. Но подпорка – вещь неудобная, габаритная, ее бросать, да еще в подвижную цель совсем не с руки. То ли дело тяжелый и компактный круг 1С. Если круг 1С прилетит в меня, мне мало не покажется, несмотря на мою защиту. Но самое интересное, за ним выбежала тетка в ночнушке, пропитанной спереди кровью. Правда, давно уже высохшая, наверное, мама десантника. Двое уже перебор, а с дубинкой тем более. Десантник, увидев меня, как самый настоящий десантник, ринулся в бой. Что самое интересное, занеся моего друга по вскрытию дверей над головой. Действительно пытается использовать инструмент как дубинку. Я по уже отработанной схеме нажимаю рычаг огнемета, сам ухожу вправо, на следующую лестницу, ведущую выше. Тут же достаю обрез, продолжаю поливать огнем, который приобрел синеватый оттенок из-за кислорода. Десантник успел добежать до места, где я недавно стоял, и замахнувшись своей палицей, махнул ею сверху вниз по пустому пространству. Дубинка перевесила, и он упал, чтоб больше никогда не подняться. Его маму я не видел в гуще пламени и событий, поэтому, отпустив рычаг огнемета, посмотрел на лестницу. Труп мамы-каннибалки отсутствовал, значит, она не побежала вслед за сыночком. Спустившись к десантнику, лежащему на ступеньках лестницы, он еще конвульсивно подергивался в предсмертных судорогах. Обратил внимание, что не выпустил из рук круг 1С, вцепился в него железной хваткой. Выглянул на лестничный пролет, увидел, что каннибалка-мама, вопреки моим предположениям, что она забежала назад в квартиру, откуда мне придется ее выманивать, наоборот, спустилась ниже по лестнице. Я окликнул ее, она подняла на меня глаза, кинулась в мою сторону наверх, но поднявшись на расстояние, докуда может достать огненная струя огнемета, остановилась, как будто сообразив, что для нее это представляет опасность. А может, она действительно теперь понимает, с какого расстояния я могу достать ее огнем? Такого я от каннибалки не ожидал, поэтому я стал кричать на весь подъезд всякие гадости, чтобы все-таки заставить ее подняться наверх. Ведь внизу все квартиры зачищены и открыты, что самое мерзкое. Если эта тварь убежит вниз и спрячется в одной из квартир, то как ее искать и выковыривать оттуда? Она на голос реагировала живо, но немного поднявшись, опять как будто боясь меня и моего огнемета, приспускалась по лестнице вниз. При этом постоянно смотрела на меня с лестницы, приоткрывая рот и закрывая, как будто хотела что-то мне сказать. Тогда я сам пошел к ней, продолжая говорить всякие гадости в отношении нее и только что убиенного мною ее сына, который хотел убить меня и скушать на пару с этой сукой. Что пытается от меня убежать, а бежать тебе, тварь, некуда. Я спускался постоянно, держа ее на виду, а она, только я выхожу на прицельную струю огнемета, сразу уходила ниже, хорошо, что не покидала лестницу. Можно было гнать ее до первого этажа, а там все, финиш, бежать некуда. Но мне не хотелось так долго играть в догонялки, тем более, как говорил ранее, она может уйти в любую открытую квартиру, потом думай, в какую именно. В лестничный пролет ее было видно хорошо. Она также не теряла зрительный контакт, постоянно смотрела на меня. Расстояние сверху вниз не больше 10 метров, почти в упор. Поэтому я достал обрез картечью и выстрелил в нее. Картечь попала хорошо, как минимум две картечины в район лица. Спустившись к ней на расстояние 5 метров, я увидел, что она лежит на лестнице, дергается и крутится на месте. Опасаясь, что мог попасть по касательной, и она сейчас подскочит и даст дёру, выстрелил в нее еще раз в упор из второго ствола, ясно наблюдая, как весь заряд картечи попал ей в бок, разорвав его. Заключающим штрихом было пламя огнемета, которое завершило жизненный путь кровожадного существа, впоследствии улетевшего вслед за остальными в окно. В квартире десантника было кровавое побоище, 4 скелета, из них 2 детских. Один большой собаки по шерсти вроде овчарка и 2 кошачьих. Теперь остались 2 двери с вмятинами, а значит, там минимум трупы. В первой квартире действительно был труп, лежащий на балконе, по всей видимости, бабушка. Так как от трупа ничего не осталось, естественным путем все съели черви, оставив лишь скелет и седые волосы. Во второй трупа не было, но были признаки попытки покинуть квартиру, проживающего в ней человека. через балкон, не знаю, удачно или нет. Поднялся на 8-й этаж, проверил открытую квартиру, выкинул вздувшиеся трупы. Опять осмотрел двери на наличие вмятин. Двери целые, неповрежденные, надо быть осторожнее, либо они пустые и не заинтересовали каннибалов, либо внутри сюрпризы в виде перевоплотившихся хозяев. Взялся за первую, у которой дверь была самой слабой, и через 5 минут уже ходил по квартире. Странно, квартира неплохая, имеется много чего из материальных ценностей прошлого мира. Золото, деньги, техника недешевая. А дверь говно, ну да ладно, трупов нет, каннибалов тоже и хорошо. Следующую дверь резал болгаркой, применял своего слегка подгоревшего друга Круг-1С. Повозился немного, ну как в сказке, каннибалы не обнаружены, только труп кошки. Исследовав квартиру, на балконе нашел 2 хороших пластиковых бака на 100 литров каждый. Правда, с непонятным содержимым жидкого характера. Надпись на этикетке написана иероглифами, в которых я полный ноль. Открывать и нюхать я не рискнул, ладно, потом разберусь. Еще одна квартирка, а вернее ее дверь, оказалась повреждена за 10 минут. И в ней, судя по логике, в коридоре сквозь щель виднелись кости человека. Присутствовало что-то каннибалообразное. Выйдя на лестницу, дал свободу заключенному в квартире существу, питающему безграничную любовь к человечеству, а вернее к его плоти. В подъезд вышел мальчишка лет 12, уставился на меня своими карими влажными глазами. Его губы вместе с подбородком, испачканные засохшей кровью, задрожали. Выглядело это очень жалостливо. Я представил, как многие погибли именно из-за того, что пожалели этих тварей. Какой-нибудь спасатель, приехавший по вызову, увидев такую картину, наверняка бросился бы обнять, взять подобного ребенка на руки. А как еще ему поступить, видя перед собой грязного, испуганного мальчика? Картина действительно душещипательная. У мальчика дрожат губы, глаза полные слез. Любая женщина прижала бы его к себе, дабы защитить пострадавшего ребенка, поддавшись материнскому инстинкту. А он ей бы ухо откусил, так как губы у него дрожат. Не от эмоционального переживания или страдания, а от того, что он кушать ужас как хочет. А кушать он привык мясо, желательно человеческое, например, ухо сердобольной спасательницы. А глаза влажные, так это не от горя утраты лишений, а от счастья. То мясо столько видит, ведь целая спасательница и вся его ешь не хочу. Я не был той спасательницей и признаки каннибализма научился отличать с одного взгляда. Да и материнского инстинкта у меня никогда не было, а отцовским еще не разжился. Поэтому карие глаза и несчастное детское лицо утонули в пламени моего огнемета. В доме мальчика нашел скелет женщины и кошки, а также панцирь от черепахи. На 9-м 2 общие двери в тамбуре, обе закрыты. Двери неповрежденные, не знаю, что это значит, может, Виктория не ломилась в квартиры, где есть общая внутренняя дверь. Но все же будем осторожны. Правая дверь в тамбур была сплошной, металлической, левая деревянной, поэтому занялся той, что посложнее, то есть металлической. Вырвал приваренный замок с мясом с помощью круга 1С. Не забывая о подпорке, посветил фонариком в тамбур. Вроде двери закрытые. Внутри в тамбуре было захламлено, даже одежда висела. Спустился по лестнице ниже, покричал, затем сорвал подпорку. Опять покричал, тишина, стал подниматься, чтобы зайти в тамбур оценить двери, которые предстоит ломать, а также выкинуть весь хлам тамбура, чтобы не мешал работать. Как увидел, а может быть почувствовал, что на пороге в темноте тамбура что-то зашевелилось. Остановился как вкопанный, по позвоночнику пробежали мурашки. Понял, что это засада, а я слишком близко подошел. Теперь я в зоне досягаемости. В одном прыжке для этой твари. Сразу похолодело в животе, осознав, что тварь внимательно за мной следит. И уже не сомневается в своем успехе. Для нее я был уже ужином. Погрустнел, не хотелось опять оказаться в рукопашной схватке с каннибалами, это всегда лотерея. Мое лицо наверняка побелело от охватившего меня отчаяния. Хорошо, что под маской не видно. Мозг принял решение за долю секунды, и я стал действовать, понимая, что если пойду назад, то тварь бросится. А какая она там, неизвестно. Если взрослый, да еще огромный, то все, мне пиздец, вырубит, а затем добьет. Мелкий каннибал, убить может не убьет, я тоже не лыком шитый. Но извозюкает и костюм повредит точно. Главное, чтоб без тяжелых предметов в руках, тогда мои шансы резко уменьшаются. Расстояние до двери 3 метра, для каннибала это не расстояние. Понимая, что схватка неизбежна, выхватил обрез с картечью, нажал рычаг огнемета, поднимая сопла в направлении тамбура. Прыгнул к стенке справа, закричал, чтобы придать себе силы и смелость. Видя, как в замедленной съемке из тамбура выпрыгнула девушка с длинными черными волосами, в зимней черной куртке и джинсах. Она пролетела над пламенем, ударилась о мое плечо, сбив меня с ног. Мы покатились по полу в направлении к лестнице вниз. Я не отпускал рычаг огнемета, надеясь жаром огня отогнать от себя эту сумасшедшую, а также высматривая, куда выстрелить из обреза. Но что-то невероятно сильное схватило меня за плечо и швырнуло вниз на лестницу. Я покатился по лестнице, кувыркаясь, пытаясь остановиться. Голова шла кругом, и я немного потерялся в пространстве. Пока соображал, получил удар в область виска. Удар был сильный, даже очень, у меня аж голова как неваляшка качнулась, но шлем выдержал, повреждений ноль, а я в сознании. Затем серия ударов в грудь и живот, меня от них припечатало к бетонному полу. Удар я чувствовал очень хорошо, но выгнутый пластик с поролоном под ним защитил меня от каких-либо повреждений внутренних органов. После этого каннибалка оказалась сверху меня, вцепилась зубами в мою шею. А вернее в чешуйчатые пластиковые пластины, обтянутые брезентом и стальной кольчугой. Она не мусолила все это как тетка, а рвала, мотая головой в разные стороны, словно собака, сопровождая ударами в плечи, а вернее по плечевым пластинам. То упираясь в них руками, зубами тянула на себя. Появилось опасение, что она стащит с меня шлем. Он, конечно, застегнут на подбородке, но шанс есть, что кожаный ремешок не выдержит такого натяжения. А неприкрытая голова – это все, конец. Огонь ревел где-то в стороне, не причиняя каннибалке вреда. Поэтому, когда она в очередной раз уперлась в мои плечи и выгнулась, чтобы опять попытаться порвать мой защитный воротник, я поднял правую руку, упер обрез ей в ребра и выстрелил. При этом ощутив всю мощь усиленного патрона при выстреле в упор на своей кисти. Так как каннибалка не была крупного размера, то картечь прошила ее насквозь, забрызгав потолок ее кровью. Она покачнулась, упала мне на грудь и затихла. В квартиру, расположенную прямо, дверь была открыта. Оттуда и выскочило это бестие в черной куртке. Пройдя в квартиру, обнаружил в зале кости двух человек. Может, родители это ненормальные, да какая разница. Все в окно. Костюм еще раз подтвердил свою исключительную возможность держать удар. Правда, от объятий не спасает, может, в будущем учтем этот изъян. Даже есть идея как. На примере кирасы рыцарей. Инструменты есть, хорошей жести полно. Соседняя квартира была закрыта, и я принялся ее вскрывать. Немного гудела голова после удара, но я себя все же чувствовал нормально, думал, хуже будет. В соседней квартире было чисто, ни трупов, ни каннибалов, приятная обстановка, много зелени. Вернее, раньше было, сейчас все завяло. Деревянную общую дверь открывал с опаской, но за дверью никакой засады не было. Обе двери оказались закрыты, замки с дверями были проще, чем у соседей напротив. А самое главное, за ними не было трупов и каннибалов. Вот и все, зачистка закончена, немного отдохнуть и работать дальше, работы полно. Это меня вдохновляет, иначе бы в депрессии находился постоянно, от одиночества и бесполезности бытия. Восьмая. Дом — моя крепость. Девятиэтажное, четырехподъездное жилое здание в городе Саратов было у меня полностью под контролем. С квартир первого по третий этаж все, что представляет для выживания интерес, поднято в квартиры на четвертый и пятый этаж. В квартирах, полностью очищенных от полезных ресурсов, окна забиты столешницами, ДВП и фанерой от шкафов. В самых опасных местах – багажниками, капотами и крышами от автомобилей. Входные двери в подъезд из квартир заколочены и заварены. Автомобили, что находились в непосредственной близости от дома, выпотрошенный бензин слит. Теперь стояла задача – спилить и обрушить с первого по третий этаж лестницы, а на третьем этаже возвести неприступную решетку из металлических перил. Балконы на третьем этаже либо полностью удалить, либо сделать так, чтобы по балконам нельзя было залезть выше третьего этажа. Каннибалы стали умнеть не по дням, а по часам. Во время потрошения автомобилей подвергся метанию в меня палок, камней и даже запчастями от автомобилей. Кидали неметко, но кто знает, чего ждать от каннибалов в будущем. Может, их мускульная моторика тоже развивается. Наблюдение за каннибалами дало интересные знания. Теперь я знал, что каждый дом контролировала одна из стай, которых с каждым днем становилось больше. Стаи между собой конкурировали, но избегали серьезных драк. Обычно хозяева территории легко изгоняли чужаков, а те, в свою очередь, не особо сопротивляясь, уходили. Но самое интересное, стая, контролирующая определенную территорию, вступала в конфронтацию только с себе подобными группировками, совершенно не обращая внимания на так называемых тупых каннибалов. Во время наблюдения за каннибалами заметил объект для моих будущих экспериментов. Это была девушка возрастом около 20 в бежевом пальто с широким воротником и коричневыми сапожками. У нее были черные длинные волосы, голубые или зеленые глаза, расстояние не давало точно рассмотреть. И совсем хрупкая фигура, что поторапливало меня действовать быстрее. Обычно хрупких каннибалов съедали быстрее, более крупные. Примером была моя душещипательная история о девушке в желтой куртке. Придумал способ, как поймать каннибалку, что выбрал для принудительного заточения ради моих экспериментов. Способ нехитрый и стар как мир. У военного в квартире нашел несколько рулонов маскировочной сети, предназначенная накрывать технические средства, вооружение и военную технику, маскируя таким образом ее на местности. Сеть имела небольшие ячейки, через которые не сможет пролезть рука или нога человека. Веревка, используемая для плетения данной маскировочной сети, была искусственная и прочная. Легко может выдержать вес хоть слона. Если такую сеть разложить на земле, в данном случае на газоне или на дороге под окном, привязать веревки, чтобы при поднятии маскировочной сети она захлопывалась в мешок, который тут же затягивался сверху, то это вполне может сработать. Через такую сеть видно саму каннибалку, ее можно замотать веревками, перетащить в нужное место, затем заковать в ошейник. Придумано, подготовлено, сделано. Установил блок для поднятия тяжести в квартире, откуда было видно стоящую возле газели с колбасными изделиями каннибалку в бежевом пальто на третьем этаже в подъезде номер 2. Одел защитный костюм и шлем, огнемет взял с собой, но не одевал его. Проверил и зарядил обрезы, взял с собой изготовленную для этих целей рогатку. Простую детскую рогатку, что стреляют с помощью эластичной резины камнями. По краям подготовленного куска маскировочной сети привязал грузики из свинца, одолжил у рыболова на квартире. Примерился, куда кидать сеть, чтобы не зацепилась за раскуроченные мной машины, ветки деревьев, кустарников. И после нескольких неудачных попыток в полной тишине, чтобы не привлечь других каннибалов, установил свою ловушку. С помощью детской рогатки с запасом проржавевших гаек с болтами приступил привлекать внимание своего объекта в виде каннибалки в бежевом пальто, просто стреляя в нее из рогатки. Приноравливаться пришлось долго, так как промахов было бесчисленное количество. Да я и в детстве не страдал меткостью в стрельбе из этого устройства, но к упорным приходит успех, все же попал в нее. Заряд из коричневого от ржавчины болта попал каннибалке в плечо. Она сразу оживилась, стала оглядываться вокруг. Я встал в проем окна и замахал руками, чтобы привлечь ее внимание, однако потерпел фиаско. В бежевом опять заморозилась и уставилась себе под ноги. Принялся опять стрелять в нее. без звука, чтобы вокруг каннибала не слышали и не помешали мне. Со второй попытки попал в ногу. Каннибалка вздернула свои черные волосы, стала опять осматриваться вокруг. А я махать руками, чуть не вылазя из окна, дабы привлечь ее внимание. Мужчины могут быть упорными, чтобы расположить к себе внимание симпатичной представительницы противоположного пола. Я в конце концов-то добился, чтобы каннибалка в бежевом пальто посмотрела на меня. Увидев в проеме окна на третьем этаже такого красивого мужчину, как я, в защитном костюме, она сразу оживилась и побежала в мою сторону. Остановившись возле раскуроченных машин, стала высматривать меня. Встала она не на маскировочную сеть, а чуть левее нее, поэтому я достал заранее приготовленного мною пойманного голубя, которому связал ноги и крылья. Видел не раз, как каннибалы гоняются за приземлившимися на землю голубями, поэтому знал, чем привлечь. Всего я наловил 4 голубей, способ нехитрый, пшено и резко с петлей. Поэтому, тщательно прицелившись, кинул голубя так, чтобы он попал на маскировочную сеть. Попал с первого раза, каннибалка оценила мою щедрость, набросилась на голубя, разорвав того пополам. Впилась в мясо, при этом зайдя на маскировочную сеть полностью. Я не стал ждать конца ее трапезы, рванул веревку на себя. Концы маскировочной сети приподнялись и взметнулись вверх, одновременно затягиваясь по концам. Каннибалка в бежевом не удержалась на ногах и кувыркнулась лицом на середину маскировочной сети, а я еще раз, теперь сильнее и быстрее, потянул веревку вверх. Сеть затянулась сверху, приподнялась над землей. И что тут началось? Каннибалка задергалась в мешке маскировочной сетки так, что он заходил ходуном, а трос, что соединял веревки по краям маскировочной сетки, загудел от ее неугомонных и сильных толчков. Места в мешке было слишком много, я не учел этого, и каннибалка внутри него буквально прыгала, норовя порвать прочную сеть. Каннибалы в непосредственной близости от происходящего тоже ожили, направились к мешку из маскировочной сети, что было очень нежелательно, могут зацепиться за нее, как потом отгонять, не навредив каннибалке внутри мешка. Поэтому я, не мешкая, поднял мешок на уровень второго этажа, чтобы он висел напротив окна, как машины до этого. Спустившись на второй этаж, моему взору открылась следующая картина. Напротив открытого окна висит мешок из маскировочной сети, который колышется и раскачивается в разные стороны, а каннибалка внутри беснуется так, что непонятно, где руки, а где ноги. Чтобы прекратить всю эту вакханалию, я накинул на маскировочную сеть со стороны улицы при помощи 2 длинных палок, приготовленные заранее, сшитые из самого прочного брезента, что удалось найти, развернутый кокон. Кокон представлял из себя 2 квадратных куска брезента, сшитые между собой, промеж которых были вшиты на расстоянии каждые 20 сантиметров кожаные ремешки, действующие как эластичная стяжка с фиксатором, как в современной одежде. Накидывая кокон и оборачивая его вокруг объекта, нужно затянуть каждый ремешок настолько, насколько хватит сил или объем объекта. Каннибалка в таком коконе будет выглядеть, словно ее уложили в спальный мешок, только надежно утянули по ногам и рукам снаружи. С каждым затягивающимся ремешком каннибалка теряла пространство для своих маневров внутри маскировочной сети. В конце концов-то она могла лишь извиваться, находясь в подвешенном состоянии, словно змея. Подтянув ее к окну, я спокойно отстегнул карабин и втащил извивающийся кокон вовнутрь квартиры. Каннибалка была легкой, но очень упругой, ее мышцы были невероятно сильные, поэтому нести ее на плече было невозможно, постоянно соскальзывала и падала. Положив ее в тележку, при помощи которой вывозил трупы, я не торопясь сперва вытащил ее на крышу, а затем перевез на 7-й этаж 2-го подъезда. В бывшем зале 3-комнатной квартиры, а теперь одной из камер тюрем для каннибалок, я освободил из кокона голову и шею каннибалки, постоянно уворачиваясь от ее зубов, которыми она норовила вцепиться в меня. Одел на нее ошейник, поставил извивающийся кокон на ноги, притянул голову к стене так, чтобы она не могла ее оторвать от нее. Далее, постепенно расстегивая ремешки, освободил ее руки, которые тут же замельтешили перед стеклом моей защитной маски. Каннибалка была в бешенстве, ее рот исказился от ярости, а с губ летели слюни при каждом выдохе. Все это в полнейшей тишине, звуками были лишь быстрое и глубокое ее дыхание. Накинув веревку с петлей, продетую через вмонтированное в стену кольцо, на одну из рук, я притянул ее к стене. потратив при этом изрядно своих сил. Сильная чертовка, нужно для этого блоки использовать. Одел фиксатор на запястье и затянул ремешки. Теперь рука надежно зафиксирована. Такую же манипуляцию проделал со второй рукой. С ногами пришлось повозиться, так как прежде потребовалось снять с нее сапоги. А ноги гораздо сильнее рук, так что без смекалки не обошлось. В итоге первая мною пойманная каннибалка теперь совершенно безопасна для меня, извивалась прикованная по рукам и ногам к стене мягкими, но очень прочными фиксаторами. Ошейник не давал пленнице свободно двигать головой, поэтому она бессильно пускала слюни, пытаясь освободиться. Ножницами осторожно, чтобы не порезать и не проколоть пленницу, срезал всю одежду. Что было сделать очень сложно, ведь не успокаивается, вертится, будто шило кое-где. Одежда каннибалки воняла так, что я почувствовал это даже сквозь маску. Еще бы, она ее не снимала 5 месяцев. Фигура девушки была хороша, с правильными пропорциями, но вот кожа, долгое время находящаяся в теплой одежде в жаркие дни, выглядела паршиво. Ну ничего, вылечим. Принес ведро, несколько губок для мытья, шампунь, мыло. На тележке подвез воду в бутылках. Стал мыть вертлявую каннибалку. Мыл тщательно, в несколько этапов, не жалея воды и средств. Грязи на ней было столько, что не хватило воды. Пришлось еще подвести. В результате передо мной извивалась в моих надежных путах хорошо пахнущая чистая каннибалка. А проблемы с кожей вскоре пройдут, теперь ее кожа дышит, а следовательно все потертости заживут. Вынеся все из комнаты камеры, я сперва освободил ее ноги, затем руки. А когда вышел и закрыл железную дверь, отпустил цепной стопор, цепь зазвенела, уходя вовнутрь комнаты. В окно решетки двери вцепились пальцы и стали трясти ее, но дверь была более чем надежная. Я с любопытством наблюдал за моей первой пленницей. Сходил за 3 голубями, оставшимися на месте установки ловушки, запустил одного в нижнее отверстие двери, освободив тому крылья и ноги. Каннибалка сразу потеряла ко мне интерес, побежала ловить голубя, который летал по комнате. Поймала не сразу, но довольно быстро. Как и в случае во время ее поимки, разорвала голубя пополам и принялась есть, опять испачкав свое вымотое лицо и руки. Запустил остальных голубей в камеру, более не стал наблюдать, как она их ловит. Пошел кормить пса, смотреть, как там рыбки в новых бассейнах. А заодно готовиться к работе по обвалу лестниц и балконов. На следующий день, справившись с повседневными делами, налив воды моей пленнице, тушенку она отказалась есть, отправился делать мой дом неприступной крепостью. В этом мне очень помог найденный в одной из квартир электрический бетонолом, обнаруженный мною случайно внутри дивана в специальном чемодане, когда я его разбирал топором на дрова. С помощью бетонолома было намного проще разрушать лестницу, чем перфоратором. Он для этого и был предназначен, разрушая бетон в пыль, оставляя одну арматуру, которую легко перекусывал мой старый друг Крук-1С. После чего лестница падала вниз, заваливая и без того надежно заваренную входную дверь из подъезда. На один подъезд я тратил 4 дня, а из обрезанных перил, стальной проволоки и сварки на 3-м этаже делал решетку. Таким образом, даже если потенциальному недоброжелателю и удастся попасть в подъезд, то попробуй допрыгни до лестницы 3-го этажа. Но вдруг ты скалолаз, то на твоем пути встает надежная многослойная решетка, которая очень затруднит твое продвижение выше 3-го этажа. За 15 дней я закончил с лестницами, обрушив их во всех 4 подъездах. Теперь снизу до меня можно добраться только по балконам. На улице стоял жаркий июль, и время до зимы еще полно. Осмотрев все балконы на предмет, как залезть по балконам на 4-й этаж, пришел к выводу. С 1-го до 3-го этажа по решеткам 1-го, если были таковые, 2-го этажа, чисто теоретически можно залезть до 3-го этажа. А вот с 3-го этажа в подъезд трудновато попасть. Во-первых, забит балкон, а во-вторых, забита и заварена входная дверь в квартиру. Но даже если и смогли, решетка на лестнице 3-го этажа помешает попасть выше. Возможно ли с 3-го этажа попасть по балкону на 4-й этаж? Тут очень сложно. Предположим, что возможно, если человек высокий и у него очень длинные руки, то встав на перила балкона на 3-м этаже, Он теоретически может дотянуться до перил балкона четвертого этажа, но это должен быть очень высокий и смелый человек, или каннибал. Что тогда можно сделать, чтобы такое было невозможно? Спилить балконы третьего или четвертого этажа? Их в каждом подъезде 4 штуки на этаж, всего 16 балконов. Трудноватая задача. Дошло до меня не сразу, мысль пришла неожиданно во время кормления мальков, которые быстро подрастали и стали уже сигалетками. Их необходимо переселять с аквариума в бассейны, но бассейны, к сожалению, еще были не готовы. Что если на всех балконах третьего этажа отрезать перила и выкинуть вниз вместе с рамами для стекла? То получается, что даже забравшись на третий этаж, дотянуться с пола балкона до четвертого этажа практически невозможно. Высота от пола балкона третьего этажа до потолка балкона четвертого этажа почти 3 метра. А до перил на четвертом этаже, за что можно гипотетически зацепиться и подтянуться наверх, еще 1,5 метра. Таким образом, удалив перила со всех балконов третьего этажа, я полностью ограждаю себя от попыток проникновения в дом через балконы. Сказано, сделано. Пришлось помучиться, правда, с инструментом, спуская его на третьи этажи через крышу на веревке. Сам перебирался на балконы третьего этажа через четвертый этаж, соорудив надежную со страховкой лестницу. Перила балконов пилить оказалось намного легче, чем мне поперой виделось. Оказывается, плиты перил держались всего на 6 арматурных прутках. За 5 суток я полностью освободил балконы всего третьего этажа дома от перил и рам со стеклом, где они были. Грохот стоял не хуже, как во время потрошения автомобилей. А меня опять каннибалы обкидали камнями и палками, но ни разу не попали. Теперь полностью довольный безопасностью со стороны балконов, я занялся срыком бассейнами. Рык начал ходить, но уставал очень быстро, до того момента, как начнет бегать еще далеко. Его бока пополнели, ребра и таз перестали торчать из-под кожи. Язвы зажили, шерсть перестала выпадать и стала блестящей и здоровой. Каннибалка так и продолжала кидаться на решетку, несмотря на то, что я ее хорошо кормил, изводя популяцию голубей. У нее постоянно была вода, и раз в 2 дня я ее мыл. Но были и хорошие новости. Ее кожа стала заживать, и она явно шла на поправку, гораздо быстрее, чем Рык. Попытался познакомить Рыка и пленницу и пожалел об этом. Рык, несмотря на свою слабость, совершенно меня не предупредив о своем настроении, рычанием или лаем, бросился на посаженную на цепь каннибалку. Перехватил его буквально в последнюю секунду, рискуя получить собачий укус, выкинул Рыка из камеры. Больше такой ошибки не допущу. С 9 этажа, со всех 4 подъездов, как и с первых 3 нижних, вынес все. Оставил только голые стены и полы. Шкафы, диваны, столы, стулья ломал топором. В таком разобранном виде переносил в квартиры на 7 этаже, а где не помещалось, на 6 этаж. Телевизоры, компьютеры, микроволновки, стиральные машины, холодильники – все вынес на кухне этих квартир и там сложил в кучу. Торопиться выкидывать электронную технику не стоит, в них катушки, электродвигатели с медной проволокой, куча разного полезного ресурса. В комнатах спилил все, радиаторы, трубы, убедился, что ничего не торчит, не мешает, чтобы не повредить полиэтиленовую пленку. Отпилил и прибил двери на высоте 1,30 м. Насверлил в стене дырок, вычистил полы, положил тряпки по углам, стал стелить пленку, и тут выяснилось, что ее совсем немного, хотя мне казалось, что ее полно. Пленки хватило на 10 бассейнов в первом подъезде во всех 4 квартирах, после чего я понял, что она кончается, а впереди был частично подъезд номер 2 и полностью 3 и 4 подъезд. Всего суммарно у меня должно было получиться 40 бассейнов. Стал думать, как обойтись без пленки или где ее добыть. Бассейны были стратегически необходимы, так как зимой с крыши снега не наберешь, чтобы обеспечить все потребности воды, а это долгие 5-6 месяцев. Также мои консервы не безграничны, а белковая пища мне и Рыку необходима. Соответственно, пока консервы есть, надо развести соответствующее поголовье водоплавающих, то есть рыбы. А рыбу тоже надо чем-то кормить. У меня были задумки, как это сделать летом, с помощью светодиодных лампочек приманивать ночных насекомых, комаров, мотыльков и других насекомых в комнату с бассейном, где они будут падать в воду, кормя мою рыбу. Но что делать, когда нет насекомых? Оставался только один вариант – выращивать зерновые и варить каши. Хищника в виде сама кормить мальком и сигаретками карася и карпа. Еще самы едят мясо в виде мышей и птицы, и насчет этого тоже была неплохая мысль. Для того, чтобы все это выращивать, площади хватало, это крыша и все балконы с солнечной стороны. Но выращивать надо в чем-то, обычно растения растут из земли. Конечно, до всей этой трагедии можно было пойти накопать земли сколько угодно, но попробую это сделать сейчас. Той земли, что находилась в цветочных горшках по всему дому, явно для сельского хозяйства недостаточно. Поэтому оставался актуальным вопрос, где ее взять, чтобы все это выращивать. Во время всех этих мысленных терзаний вспомнил, что совсем забыл чуть ли не о главном продукте повседневного потребления – о картошке. Поздно спохватился, но лучше поздно, чем никогда. Во многих квартирах находил уже проросшую или высохшую картошку. А так как я ее не успею съесть, пропадет, то на следующий год у меня не будет картошки. Решил ее посадить и получить клубни семена на следующий год. Полиэтиленовые мешки из-под муки или сахара насыпал земли из многочисленных цветочных горшков. Примерно наполовину мешка выставил на крышу, получилось около 100 мешков, и посадил в них картошку. Понятное дело, посадив картошку в конце июля, я рисковал, и она может не успеть дать хороший урожай. Но мне нужен любой, лишь бы на рассаду, а там прорвемся. Глава 9. Магазин. Я стоял на крыше, с торца дома и смотрел вниз, куда месяц назад скидывал трупы каннибалов с третьего подъезда, отравленные мною дымом с селитрой. Там до сих пор лежала эта разлагающаяся куча, привлекая только мух. Разложившиеся трупы располагались между торцом дома и стеной магазина. Вот на эту крышу магазина я и смотрел. Магазин не привыкал к дому, а был отдельным одноэтажным строением, находящимся примерно в 2-3 метрах от стены дома, в котором я нахожусь. В былые времена в этом здании было несколько магазинов и частных торговых точек, а также «Быстроденьги». Но деньги меня не интересовали, меня интересовал хозяйственный отдел, а также отдел все для рассады и огорода. Вот только как добраться до всего этого богатства, пришлось призадуматься. Вокруг магазина и моего дома очень много тупых каннибалов. Я их привлек сперва грохотом металлоавтомобилей, что я потрошил, потом шумом падающих балконных перил, звоном разбитого стекла в балконных рамах, которые летели вместе с бетонными перилами. В округе моего дома доминировали 3 стаи каннибалов, которые гоняли остальных пришедших или новоявленных. Эти стаи довольно-таки сообразительных тварей, уже научились кидаться чем попало, а это не шутки. Скоро дойдет до того, что меня как мамонта будут копьями загонять в яму. Плохо то, что я не знаю, открыты двери магазина или нет, мне не видно лицевую часть магазина. Если открыты, то сколько там каннибалов? Я помнил, что на окнах этого здания имелась ромбовидная решетка из полос металла, довольно-таки крепкая, с маленькими ячейками, в которую каннибал не пролезет, решетка еще с советских времен осталась. Но вот двери были пластиковыми, с простыми стеклопакетами. Их закрывали решеткой изнутри, когда магазин заканчивал работать. Выхода на крышу изнутри магазина в наличии не было. Вокруг на стенах магазина приставочных или стационарных лестниц, насколько мне было видно, не имеется. Значит, на крыше магазина я буду в безопасности, так как стены здания примерно 6-7 метров высотой, и это хорошо. Как попасть в магазин и что делать, если двери открыты? В голову ничего не приходило, кроме как спуститься на крышу магазина и пробить прямо сверху вход вовнутрь. Зайти, так сказать, с потолка, либо подцепить плиту крыши магазина и приподнять с помощью тросов, блоков и лебедки, но в этом варианте я не особо верил. Ведь сверху плиты, толь, смола, защищающая от влаги и дождя. А ее содрать хотя бы с одной плиты – невероятные трудозатраты. Далее, если магазин пуст и закрыт, то быстренько поднять на крышу магазина все, что мне нужно, а с крыши самого магазина уже не торопясь транспортировать на крышу своего дома. Но если магазин открыт и там полно каннибалов, то вход в магазин надо как-то заблокировать, пустить домовуху, ну а дальше по старому плану. Крыша магазина, потом подъем полезных ресурсов на крышу своего дома. Звучит просто, а как представлю все это, жуть навевает сомнения. Но делать что-то нужно, иначе не выжить. В этом магазине, насколько я помнил, полно земли для рассады, пленки для теплиц, инструмента, удобрений, семян. В ближайшем будущем это может мне не нужно, но в дальнейшей перспективе это спасет не только мне, но и Рыку жизнь. Приняв решение к выносу магазина под домом, я стал готовиться. Эксперимент с каннибалкой продолжался. Она находилась в моем плену уже больше недели, а перспективы как-то ее приручить пока не намечались. Каждый день я ее кормил, пока исключительно голубями, а других продуктов она категорически отказывалась. Два раза в неделю устраивал помывку, во время которых заметил, что кожа на ее теле зажила, стала такой же, как и должна быть у простой девушки, чистой и бархатистой. Тело моей пленницы с каждым днем мне привлекало все больше и больше, но вот клацающие зубы и слюни, летящие сквозь них, холодный стеклянный взгляд рушили все мое мужское желание. Долго это продолжаться не могло, все должно прийти к завершающему этапу эксперимента. Мне нужно было знать, возможно ли соитие с каннибалкой, могут ли каннибалки нести женские функции. Под женскими функциями я имел в виду возможность самого полового акта с каннибалкой, пускай и насильственного. Половое насилие не было для меня самоцелью, наоборот, я всячески хотел его избежать. Не думаю, что большинству мужчин нравится насильственный половой акт. Наоборот, мы предпочитаем, чтобы нас хотели, как мужчин. Но в случае с каннибалкой вопрос в ее желании меня как мужчины отпадал. Она видела во мне лишь пищу. Главный вопрос, на который следовало ответить после вопроса о возможности полового акта с каннибалкой, это ее женская роль вынести и родить ребенка. Ведь все мое существование сводилось к одному – выжить в этом новом и враждебном мире. Но как только я закончу свой земной путь, то все мои старания станут бесполезны. Рык не сможет удержать возведенную мною крепость. Да и не доживет Рык до тех лет. Век собаки намного короче. Исчезну я, исчезнет все мною сделанное. А главный страх, на который я не мог точно ответить, но обстановка вокруг это подтверждала, исчезнет само человечество в его естественном виде. Каннибалов я уже давно не считал людьми. Третьим и немаловажным вопросом, на который следовало ответить, если половой акт возможен, а беременность и рождение младенца прошли запланированно, срок и увенчались успехом, то кем будет ребенок? Каннибалом или человеком? А может быть смесью того и другого? Будет ли ребенок нормальным? Сможет ли он взять бразду правления домом? Будет ли он достаточно умен для этого? Чтобы все это опровергнуть или подтвердить, мне нужно было решиться. В алкогольном опьянении у меня часто возникали желания совершить задуманное. Но мое благоразумие всегда останавливало меня вовремя. Половой акт с каннибалкой по пьяни не тот случай, так можно лишиться и головы. Во время очередной помывки пленницы у меня возникло дикое желание. Трудно не возбудиться, когда моешь красивое женское тело, абсолютное ногое и находящееся совсем рядом. С трудом закончив мыть пленницу, я решился. Надев на голову каннибалки наволочку, так как совсем не хотел видеть ее, мягко говоря, недоброжелательное лицо, отошел к ее кровати, посмотрел на нее со стороны, совсем другим взглядом. Не видя скалящееся и плюющееся лицо, решиться было проще. Снял берцы, защитный костюм, который положил на кровать пленницы, оставшись в одних трусах. Достал с кармашка брюк припасенные презервативы. Подошел к закованной фиксаторами по рукам и ногам каннибалке. Погладил ее извивающееся красивое тело. Возбуждение усилилось. Мне не хотелось тратить время на перенос пленницы на кровать. Это долгая процедура, напоминающая спецоперацию. Поэтому, несмотря на то, что было очень неудобно, стоя всегда неудобно, тем более если партнерша ниже тебя, и нет возможности ее приподнять, я приступил к попытке совершить давно задуманное. Естественно, мне пришлось прижаться к голому телу с прохладной кожей пленницы, отчего у меня побежали мурашки по коже, и я еще сильнее возбудился. Обхватив ее за бедра, я попытался оторвать ее таз от стены и выдвинуть на себя, чтобы облегчить свой вход в нее, но не тут-то было. Ее сила оказалась феноменальной, я ничего не мог сделать, чтобы как-то остановить ее беспорядочное движение тела. В попытке освободиться от пут, что держали ее у стены. Она как огромный питон, которого ты держишь за хвост, наивно полагая, что ты его поймал. Но мое желание было настолько сильным, что я совершенно потерял голову. Стал, что есть силы, пытаться войти в нее. Она была совершенно сухая внутри, а смазки у меня под рукой не было. Очередной раз, пытаясь удержаться или проникнуть в нее поглубже, я терпел поражение. Пленница, каждый раз вертя своим телом, либо отталкивала меня от себя, и мне приходилось начинать все сначала, либо уводила туловище в сторону, при этом мой орган, так и не зайдя достаточно глубоко, просто вылетал из нее. Промучившись больше часа, я понял, что моя затея провалена, и без жесткой фиксации каннибалки я ничего не смогу сделать. Возбуждение никуда не пропало, но именно сейчас обладать этой гибкой и сильной пленницей отпало категорически. Одев защитный костюм и освободив каннибалку от фиксаторов, я ушел к себе развлекаться с журналами Playboy. На крыше магазина зацепиться не за что, только вентиляционные трубы, вот за них я и зацепился кошкой. Спустился на крышу магазина с помощью уже испытанного и проверенного в шахтах лифта горного оборудования. Взяв с собой весь необходимый инструмент и трос, что тянулся от установленного на крыше девятиэтажки блочного оснащения с электрической лебедкой. Попав на крышу магазина, я содрал слой гидроизоляции с малой толи, добравшись до бетона. Просверлил 4 отверстия в нем, поставил квадратную пластину из толстого железа с 4 круглыми отверстиями по углам и приваренным роликом посередине. Прикрепил все это к бетону крыши магазина анкерными болтами, после чего продел через установленный ролик на крыше магазина трос. Вместе с тросом с помощью электролебедки поднялся наверх на крышу девятиэтажки, протягивая трос через установленный на крыше магазина ролик. На крыше своего дома соединил 2 конца троса на ролике, закрепленном на козловом кране. Таким образом получилось непрерывное кольцо троса, которое должно обеспечить перемещение с крыши на крышу. Позднее я переделал эту систему на более простую, оставив только один трос, по которому я перемещался с помощью установленных на него роликов и веревки, которой тянула электролебедка. Как только тросовая дорога была готова, приступил к подготовке непосредственного мародерства. На крыше магазина прошел в лицевую его часть, посмотрел на входную дверь. К моему великому разочарованию она была открыта. В проеме двери стояло несколько каннибалов, а вокруг магазина собирались туповатенькие, привлеченные моим шумом. Также стали заметны перебегающие с места на место сообразительные особи, заинтересовавшиеся моей возней. Понимая, что мне не избежать стычки с каннибалами, так как пошуметь придется изрядно, с тяжелым сердцем стал отрезать, а где прорубать, тольца смолой, делая квадрат примерно 1.5 на 1.5, освобождая бетонные плиты крыши от гидроизоляции. Крыша, как все советские типовые постройки, имела бетонное покрытие стандартными плитами, сверху укутанное толью и залитое гудроном, смолой. Найдя место стыка бетонных плит, я приступил к работе. Шум электрического бетонолома в тихом, без техногенных шумов города был грому подобен. Я видел, как вокруг все ожило, из всех подворотен в сторону магазина неслось просто невероятное количество каннибалов. Представил, что кто-то из чудом выживших, обладающим невероятным везением, все же добрался до своей машины, попытавшись таким образом покинуть пределы города. Думаю, такой везунчик вряд ли бы уехал дальше своего двора. Заведя машину, он бы привлек внимание всех каннибалов в округе. А дальше все банально и предсказуемо. Машину бы облепили, часть каннибалов попала бы под колеса, таким образом остановив дальнейшее возможное движение. А так как каннибалы невероятно сильны, выбитые стекла, разорванный труп, в вполне понятный результат. Поэтому вряд ли кто сумел покинуть город на личном легковом транспортном средстве. Скорее всего, так погибло немало народу. На большой грузовой машине вполне возможно спасенный проехал бы какое-то расстояние. Но результат был бы тот же. Сбитые каннибалы увязли бы в колесах, а когда их десятки, то тут и грузовик застрянет. Потом битые стекла и вытащенные из кабины бедолага. Кусок бетона отвалился и упал внутрь магазина, прервав мои грустные размышления. Падая, зацепив за собой потолок Армстронг, светильники, профили, провода, подняв кучу пыли. Я, отложив бетонолом, в сторону схватился за огнемет, вставил баллон, поджег газ, осторожно заглянул в дыру. Пыль осаживалась, стало видно, как в мою сторону тянутся десятки рук. Высота была не меньше 5 метров, каннибалы явно не допрыгивали. Убедившись, что каннибалов внутри много, а открытая дверь не препятствует их притоку в магазин, прошел по крыше к самой двери. Спускаться и закрыть дверь с решеткой не было в моих планах. Ага, ищи дурака. Входная пластиковая дверь в магазин, насколько я помнил, была двойной. Между дверьми был тамбур, в котором стоял автомат по приему платежей. Приноровившись, я стал освобождать бетон от гидроизоляции над этим тамбуром. Освободив бетон от смолы и толи с помощью бетонолома, сделал дырку в потолке метр на метр. На этом пока закончил работу на крыше магазина, поднялся к себе и занялся сбором строительного мусора в мешках. То есть на первых этажах собирал куски бетона, лестниц, все это я поднимал на крышу своего дома. Этим занимался 4 дня, упорный и очень тяжелый труд, несмотря на то, что весь подъем осуществлял с помощью лебедки. Пока собрал достаточный объем строительного мусора, прошел скоротечный, но очень обильный ливень, наполнив все мои пустующие бассейны. В них я переселил всех сигалеток, радуясь, как они, получив огромные просторы, снуют, изучая новый дом. Заготовив и перетащив внушительный, но достаточный объем строительного мусора, состоявшего из пыли, кусков бетона, камней, крошки, кирпича, частично с арматурой, я приступил к коварному плану. Это был простой, но чертовски сложный по исполнению проект. Сделанную в потолке тамбура отверстие, я стал сыпать строительный мусор, стараясь распределять его равномерно. Как только появлялся слой примерно метр, я разводил очень жидкий цемент и поливал все это сверху. Затем опять метр слой строительного мусора, потом опять жидкий цемент. Потихоньку, в течение 3 дней, вместо входа в магазин образовалась бетонная плита на весь тамбур. Теперь все каннибалы, находящиеся в магазине, были в моей власти. Выйти им некуда, задняя дверь магазина точно закрыта. Занимаясь бетонированием тамбура, подвергся нескольким нападениям, а вернее закидыванием меня камнями, совсем обнаглевшими каннибалами. Бросали они камни отвратительно, почти никогда не попадали, но если попадали, а такое им удалось за 3 дня 1 раз, то это было очень больно, несмотря на мой защитный костюм. Силище, как я уже не раз упоминал, у них было завидное, мне бы эту силищу да в нужное русло направить. Но с приручением каннибалов пока не клеилось. Закончив с бетонированием тамбура, решил не тянуть. Спустил сумки с дымовухой, стал поджигать фитили от горящего газа огнемета и кидать вниз. Вовнутрь магазина, прям в руки, тянущиеся ко мне наверх. Когда закончил, дым шел сплошным столбом. Схватив приготовленный кусок брезента, накрыл дыру в 2 слоя, придавив углы где инструментом, где кусками толи и смолы. Через щели брезента дым прорывался без проблем, распределяясь по всей крыше. Кашляя и протирая слезящиеся глаза, я ретировался с крыши магазина, поднявшись к себе на 9-й этаж. Наблюдая весь процесс сверху, поразился, насколько много дыма получилось. Ведь магазина почти не видно, настолько все заволокло желтым дымом. А что творилось в самом магазине, даже боюсь представить. Процесс массового убийства каннибалов, напоминающий геноцид богом избранного народа, не вызывал у меня одушевления. Наоборот, я чувствовал себя не по себе, неуютно как-то. Поэтому, немного понаблюдав, я ушел к себе, где занялся повседневными делами. Накормил рыка, поиграл с ним немного. Сходил к бассейнам, покормил рыбу, следя, как они стайками рассекают прозрачную водную гладь. Потихоньку успокаивался, словно побывал у психотерапевта. Весь вечер посвятил чтению, общению с собакой, когда незаметно для себя уснул. На следующий день, экипировавшись по-боевому, спустился на крышу магазина. Убрал брезент с дырки в крыше и осветил фонариком темное помещение внизу. Передо мной возникла вполне ожидаемая картина. Весь пол, куда доставал луч фонаря, был завален трупами. На полу, на столах, даже на стеллажах, везде были трупы. Трупы, одни лишь трупы. А также знакомая кисловатая вонь, от которой хочется опорожнить желудок. Освещение магазина желало быть лучше. Свет проникал только через дырку, сделанную мною в крыше. Все наружные стекла магазина были заклеены рекламой. В этом, в принципе, был плюс. Меня не увидят снаружи. Мои поклонники-каннибалы. Не очень приятно, когда ты работаешь, а вокруг бьется стекло, а через решетку лезут руки. Входная дверь с тамбуром теперь представляет из себя блок строительного мусора с сцепившимся цементом, а также несколько трупов, ставшие строительным материалом, поджаренные мной во время заливки. Огнемет решил не брать. В магазине полно горючих материалов, не хватало еще самолично спалить все так мне нужное добро. Взял топорик для полудохликов и обрезы для живчиков, коих надеялся не увидеть после такого геноцида. Убедился еще раз, что никто не может зайти в магазин, по-другому говоря, нет других от меня скрытых входов-выходов, которые я не заметил. Убедившись в этом, скинул вниз веревку для товара, который буду поднимать наверх. Спустил разложенную лестницу. Сразу пошел в хозяйственный отдел, он был самым большим в этом магазине. Сложно описать мои чувства, это был рай для меня, несмотря на множество трупов под ногами, вони, которую я надеялся больше не ощущать. После зачистки четвертого подъезда и потемки плохо освещенного помещения. В такой обстановке любой человек из прошлой жизни сошел бы с ума, да и я тоже в том числе. А теперь ничего, привык, хожу среди трупов в почти темном помещении. Началась самая приятная часть мародерки магазина, сама мародерка. Вынес на крышу всю пленку, армированную, многослойную, простую. Только это стоило всех усилий, что я приложил для того, чтобы попасть в этот магазин. Затем я разошелся. Пошло все подряд. Рулоны клеенки, разноцветные с рисунком, без рисунка. Красивые не очень, рулоны линолеума, они тоже воду не пропускают, трубы ПВХ. Нашел отдел, где продавались китайские сумки, и помел все подряд. Инструмент, запас есть, пить не просит, пускай лежит. Весь расходный материал, гвозди, дюбеля, шурупы, диски для болгарки, сверла, батарейки, баллоны с газом, да много, короче, всего. Пластмассовые ведра, тазики, корзинки, все жидкости, порошки для уборки, туда же наверх. Клей, герметики, краски, штукатурка, обработки, замазки, смесь волма, сколько идей теперь можно осуществить. В общем, выгреб хозяйственный подчистую, всю крышу заставил товаром. Принялся поднимать его наверх, получалось тихо, приходилось постоянно наверх подниматься, чтобы отцеплять груз. Затем оттаскивать, укладывать, так до вечера провозился, пришлось половину товара оставить на крыше магазина. Так как не успевал до темна все это богатство поднять к себе. Устал как шахтер, а уходить неохота, жаба душит. Но пора кормить пса, пленницу, самому хоть что-нибудь хватануть, весь день не ел. И что самое интересное, неохота есть, сил полно, вот что халява делает с людьми. Утром чуть солнышко встало, накормил Рыка, похвастался ему, что сегодня кучу вкусняшек принесу. Отдел «Ваш питомец» ждал моего сегодняшнего визита. В магазин «Все для рассады и огорода» я только мельком заглянул. Заметил там 3 поддона земли для рассады в белых пакетах. Это, конечно, хорошо, но недостаточно для моих планов. С хорошим настроением, экипировавшись, я поднялся на крышу и увидел, что трос с моей крыши на крышу магазина отсутствует. Это могло означать только одно – моя страховка сработала. Страховка или ловушка, как ее ни назови. А предназначение одно – в случае, если каннибалы смогут попасть на крышу магазина, то им ничего не стоит по этому тросу подняться ко мне на крышу. Лазят они хорошо, на разборе машин убедился. Поэтому перед уходом с крыши я открутил ролик, на котором держался трос, и вставил шпильку. Шпилька могла выдержать весь троса, но вот если кто-то тяжелее 20 кг попытается залезть по нему, на мою крышу, то шпилька не выдержит и трос упадет вниз. Возможно также, что шпилька не выдержит порывы шквалистого ветра, но ветра сегодня ночью не было. Посмотрев вниз, увидел на крыше магазина 5 каннибалов. Значит, ночью они смогли забраться на 5-метровую высоту. Как? Пока загадка. Все 5 каннибалов были мужчинами и представляли из себя стаю, что курировала мой дом, как раз со стороны магазина. В стае было больше 10 особей, 6 активных мужчин и остальные женщины. Главным у них был здоровяк весом не менее 120 кг в синей футболке. Но как раз он отсутствовал на крыше самого магазина. Именно от этой стаи прилетел единственный камень, что попал в меня, прям в руку. Если бы не защитный костюм, повреждения могли бы быть гораздо значительнее. Деваться некуда, а от того, что находится в магазине и на самой его крыше, я отказаться не готов. Поэтому будем вас, каннибалушки родимые, изничтожать до последней особи. Стиснув зубы от злости, я приступил к действию. 9-й этаж для меня слишком высоко, чтобы заниматься прицельным отстрелом. По этой причине я с помощью горного оборудования спустился на уровень 4-го этажа. Отсюда каннибалы как на ладони, а лазерная указка наиболее точно показывает попадание пули. Дальше начинается разброс, но это скорее всего от моей неумелости настраивать прицел. Расположившись поудобнее, стараясь не привлекать внимания каннибалов, в том числе и на крыше, я приготовился к стрельбе. Каннибалы скучковались возле отверстия, откуда я поднимал груз и спускался сам, смотрели куда-то вниз. Снял с предохранителя карабин, патрон был уже в патроннике, навел красную точку лазерной указки в спину первого каннибала. Расстояние совсем детское, почти в упор. Не торопясь, произвел 3 выстрела, больше не успел. Один каннибал побежал на край крыши магазина, где спрыгнул с нее в ту сторону, откуда он был недосягаем. Второй спрыгнул вниз, вовнутрь магазина. Итог 3 выстрелов, 2 дергающихся в предсмертных конвульсиях каннибала и 1 замертво упавший вовнутрь магазина. Зарядил полную обойму с 5 патронами в карабин, не торопясь пополнил только что используемый магазин. Проверил огнемет и, держа под прицелом вход на крышу магазина, спустился еще ниже. Подо мной собрались 2 тупых каннибалов, тянущие свои грязные руки ко мне. Стал осторожно закидывать кошку на крышу, чтобы зацепиться за что-нибудь и подтянуть себя, стараясь, чтобы кошка не угодила в лапы каннибалов внизу. Кошка зацепилась за поддон, на котором я уложил мешки с разными строительными смесями. Стал подтягивать себя, потихоньку стравливая веревку, что меня держит в подвешенном состоянии. Из отверстия на крыше показалась голова, и я выстрелил, не прицельно, больше напугать, чем убить. Каннибал понял меня и спрятался. Я, завершив спуск, закрепил веревку, на которой спустился, и, постоянно держа под наблюдением отверстие на крыше, стал приближаться к нему. Испытывать судьбу не стал, приближаясь к отверстию вплотную. Не торопился лицом к лицу встретиться с тварями. Если каннибал или каннибалы там, в чем я не сомневался, то они могут успеть достать меня, прыгнув с лестницы, которую я, конечно же, не вытащил. Кто же думал, что каннибалы смогут попасть вовнутрь? При этом приблизился на достаточное расстояние, чтобы достать гадов в струю из огнемета в случае нападения, примерно в 5 метрах от спуска в магазин. Присел на корточки, одной рукой на ощупь, не отворачиваясь от спуска, постоянно держа его под прицелом, намотал веревку, которой была привязана кошка, к торчащей трубе вентиляции. Убедившись в ее надежности, бросил кошку на торчащую лестницу, бросил удачно. Один из крюков кошки зацепился за ступеньку лестницы. Потянул на себя, не идет, что-то мешает или кто-то стоит на лестнице. Тогда я встал в полный рост и в черноту спуска в магазин послал струю пламени из огнемета. Внизу что-то упало, лестница заходила ходуном, а я, не мешкая, потянул ее на себя. Она, как будто избавившись от груза, легко подалась, вскоре лежала на крыше, избавив меня от опасения, что по ней могут забраться наверх. Опять обдав пламенем огня вход, пройдясь по кругу, перешел к веревке, свисающей вниз в магазин, с помощью которой я вытаскиваю груз на крышу, и вытянул ее. Теперь каннибалы оказались в ловушке, вылезти на крышу они не смогут. Ну как-то же они попали в сам магазин, а затем по опрометчиво оставленной мною лестнице на крышу. Прошел к главному входу, тот был без повреждений, еще бы, разобрать тамбур со строительным мусором и застывшим цементом – неимоверно трудная задача. Принялся обходить крышу магазина по кругу, думая о всякой ерунде. Не леса же построили каннибалы, чтобы забраться на такую высоту. Дойдя до двери, где обычно принимают товар, товароведы, понял, как они попали в магазин. Задняя дверь у магазина была выломана. В прошлый раз я посчитал ее надежной, все же дверь с тыла магазина должна, по-моему, отличаться надежностью и прочностью. На деле же, из-за разглядяйства или других причин, дверь была деревянной и полусгнившей, а выглядела прочной и надежной только внешне. Вокруг магазина собралось множество каннибалов, привлеченные моими выстрелами. Некоторые из них уже успокоились и просто стояли. Другие же бегали вокруг магазина, высматривая меня или как попасть ко мне. Понаблюдав за сломанной дверью, я увидел, как несколько из таких живчиков забежали через сломанную дверь вовнутрь магазина. Назад они не выходили, что означало, внутри магазина каннибалов полно. Постоял, подумал, что делать, как эту дверь надежно закупорить, не вступая в непосредственный контакт с каннибалами. И придумал, сразу же приступил к делу. Дверь с тыла магазина находилась на небольшом бетонном приступке. Сама дверь, примерно высотой 1,90 м, выломана вовнутрь магазина. Заложить ее, как это сделал с главной дверью, не получится. Во-первых, нет тамбура. Дверь ведет в длинный широкий коридор, где справа кабинет начальника и товароведа, а слева склад, прямо сам магазин. Если даже попытаться завалить вход изнутри, что во много раз трудозатратнее, чем засыпать сам тамбур магазина, то это перекроет доступ на склад, где я еще не был, а там наверняка найдется масса полезного ресурса. Засыпать строительным мусором дверь снаружи не получится, тогда появится значительная горка у стены магазина, что увеличит шансы каннибалов попасть на крышу одноэтажного здания. Оставался только один способ – закрыть проход со сломанной дверью чем-то тяжелым. Поблизости не было автомобиля, но он тоже не очень надежный, так как имеет салон со стеклами, через который можно пролезть. Бетонной плиты тоже нет, а брошенные лестницы физически невозможно перенести сюда. Сама крыша магазина из бетонных плит, но они под множеством слоев толи и смолы. Довольно-таки трудоемко такую плиту сперва освободить, а потом передвинуть. Если плиты нет, то почему бы ее не изготовить самому? Причем не просто изготовить, а сделать прочную тяжелую плиту прямо на месте самой сломанной двери. Из ДВП, фанеры, жестянки прямо на крыше магазина сделал опалубку для изготовления бетонной плиты. Чтобы она была устойчива к опрокидыванию, достаточно тяжела для препятствия ее сдвига, но при этом была экономна в использовании ресурса. На ум приходила лишь одна геометрическая фигура – это треугольник с прямым углом. На основе этой фигуры изготовил опалубку со срезанным верхним углом для залива вовнутрь раствора. Внутри опалубку обклеил клеенкой, чтобы жидкий раствор не вытекал через многочисленные щели. Разместил внутри запутанную мягкую проволоку, что нашел на одном из балконов, для придания прочности застывшему раствору. Закрепил ее, чтобы раствор не примял проволоку к низу. Занялся долгим и тяжелым сбором строительного мусора и перемещением его на крышу магазина. Хотя его требовалось гораздо меньше, чем для тамбура, но его ресурсы были почти исчерпаны. Опустил опалубку на бетонную плиту, постаравшись ее расположить как можно плотнее к выломанной двери, разгоняя огнеметом особо обнаглевших каннибалов. Далее пошла рутинная работа, замешивание раствора, который состоял из мелкого строительного мусора, волмы, разных плиточных клеев, что были у меня на крыше магазина. Далее заливка готового раствора в опалубку, постоянное гонение чересчур любопытных каннибалов. За день, стараясь не торопиться, да и жара донимала, устраивая почаще перерыв, все-таки залил опалубку полностью. Убрал воронку, скинул веревки вниз, с помощью которых опускал опалубку. Сидел допоздна, охраняя от каннибалов еще не схватившуюся мною залитую плиту. Как только стемнело, поднялся к себе наверх, не забыв тросовую дорогу поставить на шпильку. Утром трос был на месте, на крыше магазина каннибалов не наблюдалось, это меня радовало. Моя цель была достигнута. Осторожно спустившись на магазин, соблюдая все предосторожности, прошел к опалубке. Жестянка, фанера и ДВП, из чего была сделана опалубка, частично отсутствовала. Кто-то ночью пытался разрушить мою конструкцию, но под ней обнаружил непреодолимые препятствия в виде хорошо схватившейся прямоугольной пирамиды с очень острым углом. Теперь мне ничто не мешало заняться травлей набежавших в магазин каннибалов, чем я тут же и занялся. Пока дым от дымовушек с селитрой делал свое грязное дело, я занялся повседневными делами, так как на крыше магазина было невозможно находиться. Дым из-под брезента, закрывающий вход сверху, не держал дым плотно. И вся крыша была в дыму, препятствуя спокойно работать, поднимать груз с крыши магазина на крышу моего дома. Раз появился целый свободный день, перенес буржуйку с самым большим казаном на крышу, чтобы готовить кашу для рыбы. Варить приходилось много, а в квартире этим заниматься слишком жарко. Установил буржуйку на большой лист железа. Получилось неплохо, и я сразу же занялся готовкой. Сидели с Рыком на крыше, я помешивал дрова и кашу в огромном казане, немного выпивал. Пересказывал события, произошедшие со мной на магазине. Конечно, приукрасил свой героизм. Ну да ладно, кто проверит. Рык лежал рядом, смотрел на костер в печке, внимательно слушал меня. Он в последнее время все лучше и лучше себя чувствует. Даже стал показывать свой характер. Оказывается, Рык терпеть не может оставаться один. Сказывается прошлая психологическая травма. Собака долгое время провела без человека. И теперь ни под каким предлогом не соглашалась покидать меня, разве только вынуждена. На следующее утро проверил трос на крышу магазина, который оказался на месте. Отправился в полном боевом оснащении разорять магазин дальше. На крыше было пусто, открыв брезент, сразу отшатнулся от отверстия в крыше. С магазина шел ужасный смрад. Трупы стали вонять невыносимо. Скоро этот запах будет еще сильнее. На улице жара, нужно поторопиться все нужное, что есть внутри, вытащить на крышу магазина. И чем быстрее, тем лучше. Преодолевая рвотный инстинкт, я спустился вниз и приступил к осуществлению задуманного. Подтаскивая все необходимое к отверстию в потолке, крепил к веревкам, а затем поднимал на крышу. В отделе все для рассады и огорода выгреб почти все, кроме цветов в горшках, но землю, что находилось в них, пересыпал в мешки. Получилось нехило, целых 5 мешков земли. Забил 8 огромных китайских сумок питательными смесями для растений, лекарствами противогрибковыми. Туда же пошли фунгицидные, контактные, системные, много других лекарственных препаратов для зеленых друзей. Кокосовый субстракт в брегеттах забрал весь, его оказалось полно на складе. Отличная вещь, с одного небольшого брегетта получается целое ведро почвы, когда его зальешь кипятком. Все семена, всю землю для рассады, триподона, упарился таскать как грузчик при разгрузке вагонов, но на душе витала радость, несмотря на непереносимый трупный запах. Первые трупы уже вздулись, выглядели страшно, все время хотелось проблюваться. Перешел в отдел для питомцев, как всегда вымел все подчистую, в особенности корма, неважно, кошачьи, птичьи, черепашьи, все брал без разбору. Косточки для собак, игрушки для попугайчиков, ошейники, ремешки летели в пакеты, мешки и сумки. Лекарства, витамины, лотки для туалета. Кстати, нужно приучить Рыка ходить в одно место, а то засрет весь дом. Увидел птичьи клетки и аквариумы, туда же наверх, пускай хрупкий груз, но пригодится, мне еще жить и жить. В отделе, где располагались частные торговые точки и офис «Быстро деньги», участников имелось в продаже детская одежда и нижнее белье. Забрал все трусы, носки, что подошли мне по размеру. Подумал и, подавшись неведомому чувству, сгреб все нижнее женское белье, сам не знаю зачем, но вдруг пленница подойдет или начинают сходить с ума. Ну вот, вроде все выгреб, поднял сумки наверх, вся крыша завалена, пройти негде. Стал цеплять и поднимать все заготовленное наверх. Всего было так много, что я даже не думал успеть поднять все, что находится на крыше магазина за сегодня. На это минимум 3 дня нужно. Поднять полдела, все еще раскидать нужно по квартирам. Желательно распределив по категориям, чтобы потом не путаться, куда что положил. Где-то на третьем подъеме появилась знакомая стая из крупного мужика в синей футболке и 4 крупненьких дам, следующих за ним. Значит, не удалось значительно порядить эту стаю, которая взломала дверь в магазин. Все остальные члены этой стаи, скорее всего, остались внутри магазина навсегда и уже воняют. Стая почему-то пробежала мимо магазина, не удосужив меня вниманием. даже камня в меня не кинув, как обычно она это делала. Направлялась пятерка к соседнему дому, целеустремленно, чуть ли не бегом. Я проследил путь их движения, сразу увидел, куда они направляются. Тут же, бросив все дела, присмотрелся повнимательней. На дороге стоял мужчина, голый по пояс. Весь его торс, руки, лицо были в крови. Такой картиной мало сейчас кого заинтересуешь. В нынешней реальности все каннибалы маломальски в крови. Но что-то привлекло мое внимание в этом мужчине. Он как-то контрастировал на общем фоне. Мужчина точно каннибал, так как вокруг ходили, стояли туповатые каннибалы, не обращая на него внимания. Я никак не мог понять, что мой взгляд увидел в этой картине необычного. А когда до меня дошло, что же я такого увидел? От эмоций меня взорвало изнутри, я не поверил своим глазам. У каннибала с голым торсом была абсолютно лысая голова и совершенно отсутствовала растительность на лице. Каннибалы по понятным причинам не брились и не стриглись за 5 месяцев, что длится весь этот ад. Все мужчины были бородатыми, усатыми и имели довольно-таки внушительную шевелюру на голове. Этот же был абсолютно лыс. Он стоял и ждал, когда до него добежит незнакомая стая во главе со здоровяком в синей футболке. Из-за машины, покрывшуюся пылью, отчего ее цвет стал не столь очевидным, вышел еще один мужчина. Также с голым торсом и тоже не имеющий растительности на голове. Мужчина в руках держал палку или что-то вроде этого, расстояние не давало рассмотреть более подробно. С другой стороны, из тени деревьев вышел третий каннибал, брат-близнец двух каннибалов, тоже с голым торсом. Он, как и его соратники, держал в руках что-то длинное и тяжелое. Здоровяк в синей футболке остановился напротив тройки близнецов, нагнулся, что-то подобрал с асфальта и метнул в сторону непрошенных гостей. Женщины, копируя действия своего предводителя в синей футболке, принялись тоже бросать чужаков поднятые предметы. Дальнейшие события я не мог предсказать, так как знал, что обычно чужаки разворачиваются и уходят. В этот же раз тройка напала на здоровяка и его остатки банды. Одновременно и слаженно положили всех 5 на асфальт дороги. Палки оказались топорами на длинной ручке. Такой же я использую для вскрытия дверей. Впервые за все время я увидел своими глазами, как одни каннибалы убивают других. Причем это убийство выглядело как война за территорию. Это настолько поразило меня, что я, раскрыв рот от удивления, смотрел на все это, пораженный до глубины души. Если каннибалы научились использовать пускай ударное и холодное оружие, то не за горами и метательное. А также если у этих каннибалов хватает ума ухаживать за собой, бриться, стричься, то мне точно конец. Порубив теперь уже несуществующую стаю здоровяка в синей футболке, тройка принялась к трапезе. Правда, недолго, со всех сторон к порубленным трупам направились все остальные каннибалы, сместив троицу в сторону. Троица не особо сопротивлялась, отдала остатки порубленной стаи туповатым каннибалам. Отойдя в сторону, они встали лицом друг к другу и продолжили так стоять какое-то время. Я снял карабин с плеча, попробовал прицелиться в них. Расстояние было слишком большим для меня, и я не рискнул выстрелить. Опять начнется кипиш вокруг, не люблю я этого. Понаблюдав еще немного за ними, принялся дальше поднимать кровью и потом доставшийся мне ресурс. Поднимал груз с магазина в течение 2 дней. Я больше не видел тройку с лысыми головами. Обратил внимание, что возле мной оборудованного места, где я варю кашу для рыбы, появилось очень много голубей. Возле буржуйки всегда остается много разбросанной каши и зерна, так сказать, неизбежное зло при большом производстве. Готовлю я сразу на 3-4 дня, чтобы не заморачиваться каждый день. Пока перетаскивал груз с крыши магазина, думал, как приручить голубей. Продумывал, как построить голубятни в квартирах 4-го подъезда. Почему 4-го? Потому что там не буду жить. Уж больно они вонючие, эти голуби, и все засирают. Зато мясо голубя, пусть и жесткое, но, как говорят любители, даже очень ничего. Плюс надо же чем-то пленницу кормить. В запале этих мыслей поднял все клетки для птиц наверх на крышу дома. Приготовил их для пленения пойманных голубей. Распределение всего, что было взято в магазине, заняло еще 1 день. Но зато я порадовал Рыка собачьими деликатесами и игрушками, которые грыз он с удовольствием. Правда, бегать за ними не бегал, так как сил еще не было для активных игр. После распределения доставшихся мне несметных богатств занялся строительством голубятин в нескольких квартирах с 8-го по 4-й этаж 4-го подъезда. вычистив предварительно квартиры от всего, кроме шкафов, в которых делал жерди, гнезда, кормушки, поилки, заселил их голубей, до этого содержащихся в клетках. В этот момент каждый день в ловушке мне попадалось 20-30 птиц, которых я переносил в готовую под голубятню квартиры. В одну комнату помещалось до 10 птиц, двери не закрывал, таким образом голуби могли перелетать с комнаты в комнату, но лишь в пределах одной квартиры. В будущем планировал содержать около 50 птиц в двухкомнатной квартире. На улицу пойманных птиц не выпускал, знаю, жестоко, но мне было нужно их потомство. Для молодых голубей моя девятиэтажка станет родным. Голубятни, где они выросли, будут их домом. Тогда их можно свободно выпускать через открытые форточки и окна. Эти голуби всегда будут возвращаться назад, тем более если их подкармливать. Пойманные же просто улетят, и больше я их не увижу, так как дом у них в другом месте. Поэтому, как появится новое поколение, старых съем совместно с Рыком и пленницей. В магазине нашел хорошо сохранившиеся несколько килограммовых пакетов с мицелией, грибниц, вешенок и шампиньонов. Грибы — хорошая белковая еда, его можно консервировать, кормить им птицу, а птичий навоз использовать под грибы. Таким образом получается замкнутый круг. Для этих целей выделил две квартиры во втором подъезде. В будущем при необходимости производство грибов можно увеличить значительно. Десятая. Встреча. Уже середина августа, скоро дожди, и я ускоренными темпами занимался бассейнами. Стелил пленку, выводил трубы с крыши в квартиры на 9-м этаже. Для использования воды в хозяйственных нуждах, помывки, стирки, готовки и так далее, провел пластиковые трубы к себе в жилье. Оно как раз находилось ниже самих бассейнов, поэтому легко поступало по трубам самотеком. То же самое сделал с подводом воды в голубятне и квартиру, где начал выращивать грибы, чтобы не таскать воду вручную. Трубы спиливал с отопления и водоснабжения во всем доме, так что с материалом был полный порядок. В будущем планировал подвести воду ко всем балконам на солнечной стороне, чтобы поливать выращиваемый урожай в этих теплицах. В тех бассейнах, где собирался разводить рыбу и где она уже была, провел свет, установив светодиоды, которые расположил по периметру бассейнов на стенах и на полу под пленкой, чтобы избежать агрессивного воздействия на них воды. Светодиоды случайно обнаружил целыми лентами и обрезками у электрончиков в мастерской. Электропитанием для данных светодиодов служили автомобильные аккумуляторы, но в ближайшее будущее собрался установить на крыше дома самодельные ветрогенераторы. Запчастей для их сборки во всем доме было полно, не зря я не выкидывал электротехнику и электронику. Таким образом можно было обеспечить светом свое жилье и хозяйственные помещения. Свет в бассейнах нужен был в ночное время, как ловушка для насекомых. Ночью светящиеся огоньки привлекают массу насекомых, которые, залетев в комнату через открытые окна, теряют ориентацию и падают в воду. Рыба, соответственно, ими питается в дополнение к кашевой диете. Белковое разнообразие будет только на пользу. Чтобы вода в бассейнах не замерзла зимой, мне необходимо подогревать помещения, где они расположены. Не обязательно, чтобы в них было тепло, как в жилом помещении. Но вот поддерживать плюсовую температуру придется. Для этого я из автомобильной жестянки сварил с помощью сварочного аппарата несколько примитивнейших печек, которые расположил в коридорах квартир с бассейнами, а трубы для отвода дыма вывел в ближайшие окна от печки. При испытании печки немного дымили, но не настолько, чтобы задымить помещение полностью. Воздушная вентиляция справлялась с данным дымом. Рыбу предполагал разводить в бассейнах первого, второго и четвертого подъезда. В третьем были просто резервуары для воды, так как я собирался там жить. Естественно, как только отмою лестницу от блевотины каннибалов. Жить я собирался в тех шикарных апартаментах, что нашел на шестом этаже третьего подъезда. Планов было много, и я весь погряз в работе по обустройству своего убежища и крепости под названием «Дом». Вокруг гибель цивилизации, деградация человечества, а я в отдельно взятом доме строил что-то новое, самодостаточное и, надеюсь, надежное. Рык стал полнеть, превращаться в сильную, игривую, но умную собаку. Его здоровье почти пришло в норму, и теперь его было не остановить, энергия так и перла с него. Стал побаиваться за него, когда он носился по крыше, и запрыгивать на парапет, чтобы облаивать огромную толпу каннибалов, собравшихся внизу под домом. Но, наверное, я зря волнуюсь, он очень координирован и вроде совсем поправился, хотя еще ребра видны, ест он много, даже приходится ограничивать его в еде. Зато каждый вечер мы сидим с ним на крыше, болтаем обо всем на свете. Это меня успокаивает и развеивает мое одиночество, которое я бы испытывал гораздо острее, если бы не рык. Пошли дожди, я наполнил все бассейны, вымыл лестницу в третьем и четвертом подъезде от срама оставшегося от каннибалов. Приступил обустраивать хорому на шестом этаже. Установил печь, сварил баки, трубы для водяного отопления. Подготовил новую дровяную печь с водяными баками для бани. В общем, готовился к зиме. На пороге был сентябрь. В тот день я опять завелся, когда мыл свою пленницу-брюнетку. Отношения у меня с ней так и не складывались. Приручению она не поддавалась. Оставалась все такой же дикой. Поняв, что настал момент и терпеть больше нет мочи, помня прошлую неудачную попытку, кое-как домыл ее. Далее я проделал все манипуляции, чтобы перенести закованную брюнетку на кровать, где постелил чистое белье. А это опять кокон. Затем перенес на кровать извивающееся тело, уложив его на белые простыни. Приступил сперва к фиксации головы, затем рук, далее ног. Туловище на уровне таза и груди также зафиксировал с помощью широких кожаных ремней. Колени раздвинул в сторону, используя специальный для этого фиксатор. Одевается на колени, как на лодыжки, а дальше фиксируется так, что ноги невозможно сдвинуть. В общем, обездвижил каннибалку так, что она и мускулом не могла повести, при этом находилась в горизонтальном положении. Конечно, накрыл ей голову, чтобы не видеть это безумное лицо. У меня давно закрадывалась мысль, что от этой пленницы толков никаких, и подумывал поймать реально умную, наподобие Виктории, каннибалку. Но все как-то руки не доходили, хотя на будущее строил такие планы. На этот раз у меня была с собой смазка, и я в предвкушении готовился все же осуществить задуманный еще летом эксперимент. Рыка оставил за дверью темницы, в подъезде. Он ненавидел каннибалов лютой ненавистью и мог покусать прикованную пленницу. Во время подготовки к давно задуманному соитию, рык не прекращая, лаял за дверью, то убегая, то возвращаясь опять к двери, царапая ту когтями. Пару раз я крикнул на рыка, но он всегда не слушался, если ему что-то взбредет в голову. А его лай никак не способствовал романтическому эксперименту. Его лай меня раздражал. Я стоял над прикованной каннибалкой, полностью раздетый, весь в предвкушении, а рык своим лаем сбивал меня с настроя. Стараясь не обращать на него, я поглаживал бархатную кожу девушки и все-таки возбудился. Нанес маску на ее половые органы, когда услышал, как рык истерично, надрывно, как будто захлебываясь, залаял и убежал куда-то наверх в подъезда. Это было совсем не похоже на рыка, и я понял, что что-то произошло. Желание сразу пропало. Страх и чувство опасности вытеснили его. Я вытер руку от смазки и прямо на голое тело одел защитный костюм, слыша, как рык заливается наверху истерическими нотками. Проверил обрезы, огнемет я с собой на свидание не взял. И с бешено колотящимся сердцем, не забыв закрыть камеру пленницы, отправился наверх. На девятом этаже мне навстречу выскочил рык. Увидев меня, он опять убежал на крышу, злобно рыча. Передумав самое худшее, достал обрез картечью. Я поднялся на крышу, осторожно выглянул и осмотрелся. Рык стоял на парапете и, смотря куда-то вниз, злобно рычал, приседая на передние лапы. Выглянув с крыши вниз, я увидел оживление среди каннибалов, Толпы носились без виденного направления общей массы, проще говоря, на первый взгляд хаотично. Лайрыка никогда такого ажиотажа среди каннибалов не вызывал, но девятый этаж слишком высоко, чтобы что-нибудь разглядеть, поэтому я нырнул в свой первый подъезд и спустился на четвертый этаж. На четвертом зашел в квартиру, где балкон выходил на это оживленное движение каннибалов и был не застеклен. Внизу, возле соседнего дома через дорогу, развивалось какое-то странное событие. Трое мне уже давно знакомых каннибалов с бритыми головами отмахивались топорами от толпы разношерстных тупых каннибалов, которые почему-то решили наброситься на них. Но присмотревшись к каннибалам, что бросаются на тройку бритоголовых, я увидел у тех в руках палки, камни и даже куски каких-то железяк, что говорило, что это новая стая, которую я еще не видел, по крайней мере, ее представители мне были незнакомы. Новая стая была очень крупной, не менее 50 особей, если меня не подводило зрение. Таких крупных стай мне еще не доводилось видеть. Большая группа окружила тройку и прижала ее к стене дома. Бритоголовые стояли плечом к плечу, с поднятыми над головами топорами, и явно оборонялись. Все это происходило без криков, молча, только удары предметов и шуршание ног. Тройки не давали выбраться из полукруга, и как только они делали попытку прорваться из блокады, в них летели камни, палки, трубы, куски кирпичей. Некоторые из них попадали довольно существенно, на бритоголовых виднелись кровоточащие раны. Каннибалы с топорами не были легкой добычей и в долгу не оставались. Под ногами окруживших их каннибалов уже лежало без признаков жизни несколько трупов. Но количественное превосходство было явным не в пользу тройки. Полукруг сжимался, прижимая тройку бритоголовых к стене. Позади большой группы стояла особь женского пола, которая не лезла в саму драку. Она все время находилась в движении, бегая за спинами нападающих, как будто подталкивая тех сжимать круг. Вот бритоголовые опять приняли попытку прорваться, но одному из них камнем попали в лицо. Он упал на колени, незамедлительно получил трубой по голове от одного из нападающих. Тут же упал замертво. Девушка-каннибалка погладила по плечу каннибала с трубой, что добил одного из бритоголовых, и сразу же побежала на другой конец полукруга, теперь подгоняя с той стороны. Смотря на это безумство, я сразу же узнал ее. Это ее зимняя куртка. Конечно, грязные, но все же ее волосы. Она стояла ко мне боком, иногда спиной. Мне редко удавалось разглядеть ее лицо, но это было бесспорно она. Сердце забилось так сильно, что мне стало трудно дышать. Я не мог поверить, что это она, что она здесь. Она выжила, она каннибалка. Под ногами появился рык, добравшийся до балкона, где находился я. Он протиснулся между моими ногами, уперся в перила балкона своим лбом. Наверное, чтобы видеть происходящее внизу лучше, встал в стойку, жутко зарычал и громко залаял на дерущихся каннибалов. Все каннибалы внизу дома повернулись в мою сторону, прекратили драку. Она тоже повернулась. Теперь не было сомнений, это действительно она. Моя Настя. Это ее лицо, но совсем чужое, отстраненное. Она смотрела на меня глазами, в которых я помнил каждый узор, глазами, которые я всегда любил, но в них не было ничего, в них была пустота. Я много раз похоронил ее в своей душе. Я прокрутил в своей голове все возможные причины ее смерти. Я пролил по ней море слез, смирился с ее смертью и в конце концов-то отпустил ее. А теперь она стоит передо мной, живая, если это можно назвать жизнью. Она каннибалка, такая же, как Виктория. Это не укладывалось в голове, ведь я убил сотни таких, как она. Мы смотрели друг на друга, не знаю, узнала она меня или нет. Но дальше события стали развиваться еще стремительнее. Сквозь лай рыка я услышал давно забытый звук, теперь казавшийся мне галлюцинацией. Это был звук двигателя тяжелой машины. Надрывный, завывающий. Потом послышался свист тормозящих шин об асфальт, а затем долгая автоматная очередь на весь рожок. Автоматную очередь прервал звук удара автомобиля о кирпичную стену дома. Дома, что находился перпендикулярно моему дому, сразу же после магазина, что я месяц назад вынес. Через секунду раздалась целая канонада из автоматных очередей. Каннибалы сорвались с места и сплошным потоком побежали в сторону выстрелов. Я продолжал смотреть на Настю, а она на меня. Но длилось это недолго. Она отвернула от меня свой безразличный взгляд и побежала в том направлении, где автоматные выстрелы, захлебываясь, продолжали стрекотать. Конец книги.